Молодой человек в форме, сидевший на стуле в прихожей, с осуждением поглядел на двух поддатых женщин. Держа тетрадь на колене, нацарапал данные Елены. «Вы хорошо были знакомы с гражданкой Веденяпиной?» «С какой Веденяпиной?» — удивилась Елена, прежде чем до нее дошло, что это фамилия Антонины. «Да, недавно. Часто к ней приходили?» «Один раз». Он что-то пометил в тетради. «Оксана Савельевна, а вы не замечали, кто к ней чаще всего наведывался? Мужчины бывали?» Соседка мотнула кудлатой головой категорично и гордо. «Мужчины никогда. А женщины?» Не присматривалась. Не рассказывала ли она о каких-нибудь недоброжелателях, неприятностях на работе? «Какие недоброжелатели? У нее и друзей-то не было. Я да вон она, Елена». «Веденяпина курила?» «Да вы что?» Оксана возмущенно задышала гжелкой и узбекским луком. «Она даже не пила». «Странно», — сказал следователь. «А почему вы спрашиваете?» Елена с ужасом обнаружила, что трудно ворочает языком. Рядом с телом Веденяпиной были найдены осколки стеклянной пепельницы. Очевидно, Веденяпина держала ее в руке. Откуда она эту пепельницу взяла, если не курила? Мент задумчиво вздохнул. Или швырнул кто? И зачем прыгнула далеко? Это усугубило летальный исход. «Летательный», — икнула Елена. «Ага», — согласился разговорчивый следователь, будто не выпала с балкона, а катапультировалась. Такое впечатление, что кто-то раскачал и выбросил, поэтому упала не прямо, в кость. Значит, на недоброжелателей Веденяпина не жаловалась. А сама куда в тот день ходила? «Кажись, никуда не ходила», — наморщила лоб Оксана. «Не присматривалась я». «Плащ накинула, значит, на улицу собиралась, на ночь глядя». «Странно». Заперев за следователем дверь, Оксана подмигнула. «Добьем?» Они добили гжелку. Пошарив за холодильником, хозяйка нашла бутылку с остатками какого-то портвейна. С непривычки Елену стало подташнивать, в носу щипало. Хотелось блевать, курить, плакать, петь. «Умру ли я, ты над могилою, гори, сияй, моя звезда», типа того. «Ты где, Елена, работаешь-то?» «В редакции». «Журналисткой, что ли?» — прищурилась Оксана. «Корректором», — быстро соврала Елена. «Ошибки исправляю в текстах». «А», — кивнула Оксана, — «а я газооператором. Сутки через двое стою, 12-й год уже. Работа не тяжелая, не пыльная, и платят нормально. До того в мебельном цехе вкалывала. Вот там пылища и начальство грубое. Получка с Гулькин нос из долгов не вылазила. Бедняжка наша тоже пшик получала в своей аптеке. Только когда влюбилась, начала приличные вещи себе покупать. Шубку нутриевую к зиме взяла». «Влюбилась?» «Типа того. Он, видать, женатый, ну, я так думаю. Разок обмолвилась, люблю, мол, одного человека. А он ни разу не приходил, я не видала, по крайней мере. Вот и бросилась с балкона от неразделенной любви. Ну, давай по последней». В прихожей обнялись как родные. «Я дверь открытой подержу, а то свалишься. У нас тут лампочек сроду нету. Давай, Елена, пока-пока. Заглядывай, я ж сутки через двое». Елена не забыла обернуть руку платком, понимая, что, несмотря на свет из двери, перила ей все равно пригодятся. Спустилась почти на дно, когда сверху донеслось: «Елена, погоди, погоди!» По ступеням запрыгал световой мяч фонарика, и, наконец, пухлые пальцы, схватив ее руку, вложили в ладонь кусок твердой лощеной бумаги. «Вот, Фотка тебе. Вспоминать Жаночку будешь. Елена, непонимающе, уставилась на матовое пятно Оксаниного лица с высвеченными под глазами и подбородком мешочками. «Жаночку? Какую Жаночку?» «Ну ты даешь!» — ахнуло мешочное лицо. «А кого мы с тобой сейчас поминали-то?» Обе женщины соображали медленно. Постояли, напряженно всматриваясь друг в друга, в неверном свете. Сквозь трубные всхлипы за стеной журчала вода. Наконец Оксана что-то смекнула, издала непонятный звук и, подбоченившись, дохнула громко и грозно. «Журналистка!» Елена попятилась, пошаривая ногами нижние ступени, вот, кажется, и пол. «Только бы не споткнуться!» «Ты чего вынюхивала, а?» С присвистом и шипением наступало на нее туманное облако волос и водочно-лукового перегара. «Ты какого фига такая сюда приперлась? Интересно стало, как люди от несчастных любвей мрут? Статью напишешь, журналюга противная!» Елена повернулась и, запинаясь, побежала из подъезда мимо красных глазков сигарет, прыгающих в чьих-то невидимых губах. Вслед ей несся негодующий визг, приправленный забористыми словечками. Увесистая дверь захлопнулась за спиной с глухим похоронным стуком. Воздух стал чище. Накрапывал реденький дождь, обычный для этого времени, когда большая река болеет после ледоходных потуг. Двор не держал равновесия и, покачиваясь, кружился в темпе не очень быстрой милонги. Неудивительно, ведь Карелия Альбертовна рассказывала, что этот аргентинский танец произошел от песенно-танцевальных развлечений городских окраин. Ноги Елены из-за дворовой милонги норовили подсечь одна другую. В животе плескалось горюче-смазочное вещество. Зайдя за подпирающую кривое крыльцо сваю, Елена уперлась в нее лбом и освободилась от желудочного безобразия. Телу стало легче, шаткие ноги немного окрепли и, борясь с танцем, ступали носками внутрь. Параллельно многолюдным берегам текла темная дорога, полная брызжущих машин. Елена плелась по незнакомой улице в поисках автобусной остановки, а та играла в прятки. Коварно скрывалась где-то за полем суженного моросью зрения. Прохожие, как брошенный в воду мусор, плыли туда-сюда или заворачивали в порожистые переулки. Многие лица казались добрыми, но Елена не решалась спросить, где прячется остановка. Кто-нибудь мог узнать журналистку Юрьеву по фотографии в ее авторской рубрике. Оксана и Антонина, или Жаночка Веденяпина, которые здесь живут, ясно дали Елене понять, что местные люди неприязненно относятся к журналистам. Впрочем, Жаночка Антонина уже нигде не живет. Елена очень удачно набрела на скамью, сунула под голову сумку, легла и уснула. Ухнула было в небытие, но тотчас камера сна выхватила из сумерек край котлована. Световой кружок поскакал по ступеням крыльца, уходящего в мрак. Кто-то надежный крепко взял Елену за руку, поэтому она сошла вниз без страха упасть. На дне ямы лежало черное озеро с масляными крапинами звезд. Кружок света переместился. Глянув в мерцающую гладь, Елена увидела вместо своего отражения лицо ребенка, девочки лет 6, со смешно вздернутыми косицами. «Кто ты?» спросили одновременно Елена и девочка. И свет погас. Теплый ветер принес в себе два разных запаха — темный и светлый. Темный был духом взломавший лед воды, светлый — цветущей вербы. Закатное солнце заключило перемирие с дождем. Старик и кошка примостились на незанятом краю скамьи. Из-под лыжной шапки старика выбивались кольца седых кудрей. Черная кошка, сгусток глянцевой ночи, была без единого пятнышка. Только глаза зеленые, как огоньки такси. Елена осторожно приподняла голову и села. Поглаживая спинку кошки, старик ласково проговорил. «Пришла. Меня проведать пришла». Елена не ответила. «Люди в этих местах странные, лучше ни с кем не разговаривать». Встать она не смогла, колени решительно отказывались выпрямиться, пока ноги проводят сеанс иглоукалывания. Со зрением дело обстояло не лучше, двор и дома все еще кружились, правда, в медленном, почти черепашьем танго. Скорей бы протрезветь. «Не худая». «Уже не бродяжка?» — спросил дед. «С чего вы так решили?» — обиделась Елена и заметила, что ее плащ измызган до потери цвета. Старик шевельнулся к ней увядшим лицом. «Я не вам, я Шагане». «Очень приятно», — с автоматической вежливостью пробормотала она и поежилась. «Надо бежать. Кругом полно сумасшедших». «Так зовут кошку», — пояснил старик. «До прошлой осени я был ее хозяином». Кошка с красивым есенинским именем замурлыкала, будто подтверждая его слова. «Должно быть, моя Шагане нашла новых хозяев. Шерстка гладкая, ухоженная. Пришла ко мне в гости и уйдет. А вы не из нашего дома, я не знаю вашего голоса». «Да. Я не отсюда». Его лицо тронуло рябь улыбки. «Был повод?» Глаза в коричневых веках блеснули тусклым отраженным светом. Своего огня в глазах не было. «Слепой», — сообразила Елена, — «а от меня идет запах алкоголя». «Поговорите со мной, пожалуйста», — сказал старик. «Не бойтесь. У незрячих людей есть одно неплохое свойство. Мы чутки. Я чувствую, с вами что-то случилось». «Я видела сон наяву», — помедлив, отозвалась Елена. «Сон о крыльях, он повторяется. Кажется, я еще сплю, но спать всю весну нереально и страшно. Наверное, время перевернулось». Старик снова улыбнулся. «Представьте, что время — игральная колода, одни карты. Ваши карты легли необычно, и вы увидели время иначе. Вам открылась изнанка фигур. Вы испугались, потому что привыкли к одной стороне, и пытаетесь все объяснить с точки зрения этой стороны. Только и всего». «Я поняла, что мы живем в стране крыс». «Может быть, может быть. Я давно не видел лиц людей и своего лица в зеркале. На днях я предала летающую девушку. Она попросила, чтобы я не рассказывала о ней, а я всем рассказала». «Девушка действительно летала?» «Нет, но представила доказательства». «Вы ее не предали, вы просто ей не поверили». «Не знаю. В последнее время я ничего не понимаю в себе. Перетекать из внутреннего мира во внешний всегда сложно». «Синдром отторжения», — кивнула Елена. Кошка облизала лапку. Язычок на фоне черной шерсти был интенсивно розовым. «У меня сейчас тоже такой синдром», — вздохнул старик. «Пришел жених внучки, в субботу у них помолвка. Жених крутой, и невестка с сыном ходят перед ним на цирлах. Знаете, что такое цирлы? Это такие движения ног, когда пальцы завернуты внутрь. Ногти при этом впиваются в мясо стопы, и в словах появляется привкус рахат-лукума. Я не поклонник восточных сладостей, поэтому тихонько удрал из дома. Люблю посидеть во дворе. Сегодня первый теплый день. Даже дождь был теплый. Вы далеко живете? Далеко. У Красной горы. Ой, меня дома ждут, спохватилась Елена. Я рад, что познакомился с вами. Старик поднял кошку и поцеловал в нос. Мяукнув, она окатила Елену зеленым сиянием. Шагане, ты моя Шагане. Не шастай сюда больше. Заберите, пожалуйста, ее к себе. Она хорошая. Боюсь, что потеряется. Я не могу взять, запретили. Шагане — дитя ночи, а невестка суеверна. Лоснящееся кошачье тело мягко перелилось из рук в руки. Спасибо вам. Надеюсь, все у вас будет хорошо. Я тоже надеюсь. Нетрезвая женщина и черная кошка отправились искать остановку. За стеклом автобуса искрился и струился лужами город. В них отражались и вспыхивали живые краски перевернутого мира, обрывки меченого стрижами неба, осколки заходящего солнца и зеркальных витрин в пятнах разноцветных курток. Когда Елена подходила к дому, во дворе уже зажглись фонари. В большой луже на полосе атласного света плавала флотилия пластмассовых корабликов. «Багира!» — крикнул кто-то, и к Елене подбежали взрослые девочка и мальчик. Вернее, девушка с парнем. Девушке очень шел зеленый пуховый свитер, она была в нем как юная весна. Лицо парня чем-то напоминало улыбающийся портрет Бельмондо. Кошка вдруг громко замяукала, вырвалась из Елениных рук и прыгнула на руки девушки. «Где вы ее нашли?» — воскликнула она. «У хозяина». «Но она моя, мы искали ее весь день». «Бывший хозяин не может взять кошку к себе», — успокоила девушку Елена. «Шагане, так он ее называет, ходила к нему в гости». Если опять убежит, скажите мне, я знаю, где искать. Вы живете здесь? Да, в этом доме, 9-я квартира. Или позвоните. Елена назвала номер телефона. Спросите Елену Даниловну Юрьеву. Вы работаете в газете? Девушка как-то испуганно сжалась и опустила голову. Я виновата перед вами. «Осенью я звонила начальнику нашего ЖКХ Морозову и назвалась Юрьевой из газеты. Дома было ужасно холодно, а потом Морозов велел включить тепло. Если бы я говорила с Морозовым от себя, он бы не стал слушать. Простите, пожалуйста». Елена засмеялась. «Ах, вот в чем дело. Он как раз сегодня звонил мне». Я вас прощаю, но прошу больше никому ничего не обещать от моего имени, хорошо? Хорошо. Спасибо, до свидания. До свидания, эхом повторил юноша. Девушка помолчала и решилась сказать. Извините, у вас на щеках тушь размазалась. Охнув, Елена вспомнила о своем измочаленном плаще и поспешила в подъезд. Журналистка называется. Вынула под лампочкой зеркальце из сумки. Кошмар! Предстать перед Юрьевым в таком диком виде ей не улыбалось. Хоть из лужи иди мойся, где-то был носовой платок. Вместо платка Елена обнаружила в кармане скомканный снимок. Расправила, поднесла ближе к свету. С фотографии на нее глянула яркая блондинка в очках. «Жанночка», — подумала Елена, сползая по стене на пол. «Жанночка Веденяпина, девушка из аптеки, у которой случилась несчастная любовь. Жанночка. А не Антонина. Не Антонина. Боже, что за мучительное совпадение подсунула сегодня Шулер судьба. Не помня себя, не понимая, Елена бросилась обратно на остановку. Она бежала, оскальзываясь сквозь насыщенный озоном воздух и полутемные очертания улиц. Затем ехала в полупустом автобусе, снова бежала наперерез мелким стежкам нового дождя и, наконец, побрела против вертикального течения ливня. Вокруг пузырчатыми бурунами вскипало глинистое месиво. Грязь хватала за ноги, издавая сочные звуки, хлюпала в сапогах. Будто сотни неряшливых едоков пожирали кашу, шлепали ложками, чавкали и чмокали мокрыми губами. Среди домов-клонов запросто можно заблудиться навеки. Это не дома, это какое-то бесконечное стадо мамонтов. Елена казалась себе мартышкой, скачущей между лужами на мамонтовых тропах. Куда девался котлован, возле которого стоял дом Антонины? Яма нашлась, едва ливень пошел на спад, но дома не было. Рядом с первым котлованом, полным черной воды, темнел второй. Судя по взорванной земле, не успевшей осесть и обкататься дождем, он был свежим. Елена оперлась о какую-то железяку в груди исковерканных труб и беспомощно оглянулась. Ближний двор плавал в ореоле призрачного света. Влажный отблеск фонарей желтыми кляксами расплывался на шоколадном асфальте. У подъездов тусовалась молодежь. Лучи автомобильных фар отчеканили в сумраке мужской силуэт. Он направлялся в ее сторону. Елена забеспокоилась. Наверное, ее белый плащ виден издалека и выделяется в потемках. Неужели человек с дурными намерениями приметил в дожде женщину, бредущую к котлованам? Она присела за кучей мусора. Ясно доносились звуки отдираемой от липкой глины обуви. Преследователь приближался. Коченея от страха, Елена затаила дыхание и увидела отсвет фонарика. Услышала затрудненное дыхание мужчины, близкое хлюпанье подошв. Едва не потеряла сознание, когда он возник перед ней. «Она улетела! Улетела!» — вскрикивала Елена, в полубеспамятстве плача на плече Юрьева. «Ну что с тобой, Лёля? Что с тобой делается?» Прижимал он губы к ее мокрым волосам и лбу. «Ты пила водку? С кем? Почему?» Елена уперла ладони ему в грудь. Он хотел удержать, но она отстранилась. «Как ты меня нашел?» Юрьев вытащил из кармана куртки блокнот. «Твой? Где ты взял его?» «В почтовом ящике, но сначала обзвонил твоих коллег, кого знаю. Роман Афанасьевич вспомнил адрес, который ему дали в пресс-службе полиции. Я поехал. Это за три улицы отсюда, а там квартира опечатанная. Я подумал, что мы разминулись». «Мы разминулись». Я вернулся и увидел в ящике пакет. В пакете оказался блокнот, я нашел в нем адрес Антонины. Вот еще записка, в ней несколько слов. «Не ищите меня», — прочла Елена на клочке бумаги. Подошла к котловану. Сбоку край ямы был словно обкромсан, из него торчали засыпанные землей проваленные ступени крыльца с остатком гнутых перил. В черной воде плавали звезды. «Я не знаю, кто она и где», — сказала Елена сипло. «Я спрашивала ветер, он тоже не знает. «Посвети мне, пожалуйста, я хочу посмотреть на свое отражение». Юрьев не стал спрашивать, зачем, просто крепко сжал ее руку. В темном зеркале воды отразились женщина и мужчина. Больше ничего в отражении не было. «Я летаю ночью на улице». «Мы оба летаем», — поправил Юрьев. «Я летаю, но...» Универсальная фраза. Можно убирать одно слово, а она все равно остается законченной. Вот послушай. «Ты и я летаем ночью на улице. Ты и я летаем ночью. Ты и я летаем. Ты и я».